Глава 8. Тактик дрожал от страха, когда вошел в отсек управления. Такого еще не было за всю историю полетов толстяка. Убит свой. Пусть и бунтарь, пусть и нечаянно, но свой, свой. Да, бунтарь достукался до того, чтобы закрепить за собой место в карцере пожизненно. Бунтарь был достоин самых суровых наказаний. Но ведь не смерти же. Прощай, так удачно начавшаяся карьера. Черт дернул бунтаря попасться на мушку арбалета. Доложить результаты ночного патруля, приказал стратег, позевывая. Враг отбит, отчаянно крикнул тактик. Но с потерями с нашей стороны. Велики ли потери? Видно было, что стратег отчаянно боролся со сном. Убит бунтарь. Но этого следовало ожидать. Он всегда имел обыкновение лезть на рожон. Нет, тактик еще не докатился до такой степени, чтобы врать стратегу. «Стратег», — сказал он, — «произошло страшное недоразумение. Бунтарь попал под луч моего арбалета. Я не знал. Я не хотел. Я не знал». «Кто просил его лезть на мушку?» — удивился стратег. Борьба его со сном, кажется, проходила успешно. «И как он вообще попал в ночной патруль? Ведь он сидел в карцере». «Он не был в патруле. Бунтарь и дурашка бежали из карцера». «Бежали?» «Да, стратег. В ночном переполохе и был убит бунтарь. Дурашка удалился в неизвестном направлении. Преследовать его ночью по вражеской территории мы не решились». «Ну, дурашка сам придет», — сказал стратег. «Захочет есть и обязательно придет. С него спрос небольшой. Но каков бунтарь, а?» Тактик понял, что грозы не будет. Нужно, не теряя времени, переходить в атаку. «Стратег», — начал он, — «враждебность планетян очевидна. Мы не могли превратить в пар ни одного камешка. Кто-то открыл дверь карцера. Я не могу предположить, что это сделал кто-то из команды толстяка. Открытым оказался и люк крейсера. И это в то самое время, когда мы предпринимали все усилия, чтобы враг не смог прорваться на корабль». «В надежности команды сомневаться не приходится. Даже бунтарь не пошел бы на предательство». «Стратег, я заметил нехорошие веяния среди команды». «Какие же?» «Оружейник не верит, что мы окружены врагами. Более того, планета ему нравится, он даже жалеет ее». «Ну и оружейник. В карцер?» — спросил у кого-то стратег. Но советника рядом не было. «Оружейника, в карцер!» — гаркнул тактик. «Да помолчи ты!» — недовольно поморщился стратег. Тень мелькнула за его спиной, и стратег принял решение. «Оружейника в карцер не препровождать. И все же, если попытаться перебрать команду, вдруг среди нас предатель?» «Нет, стратег, нет!» — закричал тактик. «Все что угодно, но только не это! Нам хватит внешних врагов!» «Шкипер?» — все же предположил стратег. «Что в это время делал шкипер?» «Не могу знать, стратег». «Звездочет?» «Звездочет, оружейник, советник, лекарь и я были в ночном патруле». «Значит, эти пятеро отпадают. Канонир?» «Канонир непрерывно производил обстрел планеты и не отлучался от бомбард». «Кто там еще у нас? Стрепух? Что делал Стрепух?» «Стрепух готовил стол на 13 персон». «Хорошо. Умелец?» «С умельцем какая-то странность, стратег. Он не был в ночном патруле, но потом откуда-то появился, кричал «Не стрелять!» Пытался выбить меня из седла своим скакуном, но сам пал жертвой провокации». «Неужели он?» «Тогда зачем ему было вести себя так вызывающе? Он знал, где дежурил патруль и мог увести беглецов незаметно». «Угу. Кто еще?» «Неприметный», – прошептал тактик. «Тише ты!» – испугался стратег. «Прошу прощения, остаешься еще ты, стратег». «Ну, я карцер и люк толстяка не открывал. Это уж я знаю точно», –